Кроме того, я требую оплаты расходов, вызванных задержкой постановки оперы, и надеюсь, что это будет скоро улажено. Состоялись премьеры двух опер Пиччини, а затем появилось объявление о грандиозном великолепном зрелище с участием свирепых зверей в постановке несравненного импресарио графа Афлиджо, но, вопреки надеждам, появившимся у Леопольда после аудиенции у императора, этот театральный деятель никак не давал о себе знать. Встревоженный Леопольд решил обсудить все с Готфридом ван Свитеном. «Наверное, это Глюк повлиял на императора», — сказал Леопольд, на что ван Свитен ответил: «Сомневаюсь. Хотя его последнюю оперу «Альцеста» и считали успешной, она не сделала полного сбора, одна из причин, почему оперный театр передали Афлиджо. Нет, Глюк тут ни при чем». «А что же князь Кауниц? Я думал, он обладает куда большим влиянием». «Все это так, но император не собирается вкладывать деньги в постановку оперы. И поскольку Афлиджо тратит свои средства, какими бы путями он их ни добывал, ни император, ни князь Кауниц ничего с ним поделать не могут». «А если я поговорю с самой императрицей?» «Не надо. Она любит Вольфганга и всегда с ним ласкова. До тех пор, пока ей это ничего не стоит». Леопольд не последовал совету ван Свитена. Успех одноактного «Зингшпиля» «Бастиен и Бастиенна», написанного Вольфгангом по заказу доктора Месмера на сюжет деревенского колдуна Руссо, вдохновил его на дальнейшую борьбу против Афлиджо. Ибо не успела еще кончиться ария, открывающая эту незатейливую сказочку из деревенской жизни, как доктор Месмер повернулся к сидевшему рядом Леопольду и воскликнул: «Это же музыка! Настоящая музыка! Неужели ему только 12 лет?» «Да, удивительно! Просто удивительно!» Дифирамбы Бастиену и Бастиенне гремели по всей Вене. А тем временем Вольфганг удостоился еще одной похвалы от императрицы и венского архиепископа, присутствовавших на освящении церкви при Сёдском приюте. Императрица похвалила Вольфганга за благочестие, и Леопольд решил, что теперь-то его враги будут посрамлены. Мария Терезия была в прекрасном расположении духа, растроганная и просветленная, как и сам Леопольд. «Ваше Величество, есть ли надежда, что мнимая простушка будет поставлена?» — отважился он. «Надежда?» — переспросила она. «Почему она так нахмурилась?» Собравшись с духом, он продолжил: «Да, надежда. Разве вы не согласны, что маленький Вольфганг написал чудесную музыку?» Мария Терезия ничего не ответила, но, обратившись к Паргамеру, поздравила его с отличным исполнением торжественной мессы. «Благодарю вас, ваше величество», — поклонился отец Паргамер. «Это все потому, что Вольфганг Моцарт дирижировал сиротским хором с такой старательностью и благоговением». «Благоговением?» — она задумалась, словно стараясь вникнуть в смысл слова. Леопольд заколебался. Он не чувствовал в Марии Терезии искреннего расположения. Ему вспомнился разговор с графиней Тун. Мария Терезия — это сочетание противоположностей. Она обожает своих детей и в то же время бессердечно устраивает их браки, руководствуясь исключительно политическими соображениями и нисколько не считаясь с их чувствами. После смерти мужа она погрузилась в глубокий мрак, по 4 часа в день молится о спасении души, но стоит только Иосифу пойти против ее воли, она тут же превращается в настоящего деспота. У них одна лишь общая черта — оба терпеть не могут тратить деньги. И это движет всеми их поступками. Но я думал, музыкальный вечер у ван Свитенов сыграет какую-то роль. Ведь как-никак доктор ван Свитен спас ей жизнь, когда она болела оспой. Она не забывает об этом и благодарна ему, но не настолько, чтобы затратить деньги на постановку оперы, сочини ее хоть сам ван Свитен. И все же, когда Мария Терезия погладила Вольфганга по голове и ласково посмотрела на него, Леопольд не удержался. «Ваше Величество, музыка маленького Вольфганга всегда исполнена благочестия», — сказал он. «Даже его оперная музыка». «Опера находится в ведении моего сына», — неожиданно резко и высокомерно ответила императрица. «Но за музыку, которая исполнялась здесь, мальчик получит подарок». Неприязненный тон Марии Терезии не на шутку обеспокоил Леопольда. В тревоге прошло несколько дней, пока не был получен щедрый подарок. И тем не менее и Афлиджо, и все остальные словно забыли о мнимой простушке. В Вене много говорили о чести, которую оказала императрица Моцартом, почтив своим присутствием мессу, но новых заказов они не получали. Поэтому через 16 месяцев после того, как они покинули Зальцбург, Леопольд решил вернуться домой.